Гуру. За каждым положением учения стоит беспредельность. Каждое положение можно углублять, расширять и развивать бесконечно. Незаконченные формулы даются, и ступени познания ведут вверх по лестнице, не имеющей конца. Это понявший имеет в своих руках ключ, пользуясь которым он может, взяв любое звучащее ему положение, раскрывать скрытый в нем смысл и извлекать его содержание, обогащая свое понимание. Учение Христа в учении живой этики получило более полное выражение глубины тех вечных и неприходящих истин, которые выражены в его кратких, чеканных и четких формулах. Учение Христа дало ступени к пониманию дальнейшей преемственности последовательно выдаваемого сокровенного знания. В будущем его понимание будет все время расширяться и развиваться, достигая постепенно таких высот, о которых в настоящее время люди не могут даже мечтать. Беспредельность во всем. Знания не имеют пределов.